Глава 51. Вадим. «Я разберусь с ней. Вадим вернется. Ты будешь счастлива, сестра». «Я спрашиваю, что это?» – процедил, когда двери моего кабинета захлопнулись. «Мне ее видеть без радости, как и касаться. Спасибо другу, помог». «Я не знаю. Я ничего плохого не хотела», – эмоционально заговорила Вика. «Я не желаю зла твоей жене». «Блядь, да толком скажи, что ты мямлишь». «Это Алиса. У меня проблемы были, и я винила тебя», – проговорила она. «Но я не хотела, чтобы...» «Отправь свою сумасшедшую сестрицу в психушку, пока я этого не сделал», – прорычал я. «Если эта ебанутая только приблизится к Кате, собственными руками задушу». Угораздило меня вляпаться. До сих пор отмыться не могу. «Где она?» «Алиса пропала», – выдавила Вика. «Я зашла к ней, как обычно, перед выездом, но ее не было. Моей машины тоже. Час назад она прислала сообщение». «Блядь», – выругался и бросился к двери. «Если хоть один волосок, я всю вашу семью...» «Не договорил, телефон достал. Кате нужно позвонить». «Костя, вези ее к нашим ФСБ». «Что? Зачем?» – пролепетала Вика, когда ее за локоть схватил и с нами в лифт затащил. «Затем», – ревкнул я, – «сестру искать будешь, и не дай бог не найдешь. Катя?» У меня от сердца отлегло, когда она ответила. «Ты где сейчас?» «Выезжаю в клинику, а ты?» «Я тоже. Может, подождешь меня? Я заеду». «Пусть лучше в офисе будет. Охрана, сотрудники, безопасно. Пока эту больную не найдут, нужно в дом и Кате с Никой, и ребят из службы безопасности приставить». «Не верю, что притрушенной Алисе хватит ума действительно навредить, но рисковать нельзя». «Вадим, я уже выехала. Подожду на парковке». «Хорошо, целую». Отключился, но в груди разрасталось напряжение, давило и думать мешало. «Езжайте», — бросил и в машину прыгнул. «Может, удастся перехватить Катю по дороге?» «А ты где едешь?» — набрал ее снова. «Вадим, что случилось? Ты какой-то загадочный». «Я очень хочу быть рядом. И это так. Всю правду по телефону не расскажешь, поэтому пусть пока думает, что я излишне приставучий и взволнованный будущий папа. Главное вместе оказаться. А потом...» Я даже не знал, что говорить, когда придет это потом. Только раны затягиваться начали и опять вспоминать. «На Кутузовском уже Москву-Сити проезжаю». «Отлично», — проговорил я. «Как чувствуешь себя?» — поставил телефон на громкую связь. «Так спокойнее». В зеркало заднего вида заметил, что БМВ Кости за мной пристроилась. «Нам всем в центр нужно». «Когда удостоверишь, что Кате ничего не угрожает, тоже на Лубянку Киру Субботину поеду. Найдем овцу». «Хорошо», — ответила Катя. «Только спать хочу. Даже жаль, что дороги свободные. Так бы вздремнула в пробке». «Так, не спать за рулем», — нарочито грозно произнес. «И не превышай». Ее предупредил, а сам за 10 минут в пути штрафов насобирал 1000 на 20. Летел к ней буквально, нарушал по-черному. Наверное, поэтому догнал на подъезде к Новоарбатскому мосту, заметил бирюзовый бампер Порше. «Кстати, нужно для Мальвины моей что-нибудь новенькое присмотреть, побольше». «Посмотри налево», — улыбнулся и посигналил. «Мы как раз на светофоре перед мостом остановились». Катя стояла в крайнем ряду первая, и я вынужден был подрезать Ауди и стать во второй рядом. «Прошу прощения». Она опустила стекло и покачала головой. «Полонский, нарушаешь!» — и на камеру пальцем показала. Я подмигнул ей. «Рядом. Теперь ничего не случится. Только сигналит сзади кто-то остервенело. Катя тоже заметила». По мессенджеру Костик пробиться пытался. Я хотел ответить, но боковым зрением уловил, как из левого ряда на красной по разделительной полосе промчался черный «Мерседес». «Вот кто нарушает», — успел подумать, когда машина, проехав 50 метров, круто дала руля и понеслась прямо на крайний правый ряд. На Мальвину мою. «Твою мать!» Я резко выжал педаль газа и рванул вперед. Наперерез полоумной Алисе. Черных мерсов в Москве немерено, но номера точно Викины. Успел заметить до удара. Все произошло мгновенно. Я даже не успел вспомнить лица любимых людей. В меня огромная кувалда на огромной скорости врезалась, смяла всю морду Ламборгини и, кажется, меня самого. Кровь заливала глаза, в голове туман. Перед глазами почему-то картинка стояла, как первый раз памперсники менял. Вроде кормилась только грудным молоком, а запах... Катя смеялась. «Катя... Как Катя?» Я встрепенулся и попытался достать левую руку. Подушки безопасности, лобовое вдребезги. И я совсем не чувствую левую сторону. «Блядь, пусть это будет шок». «Дым?» Я только голову успел повернуть. Костик пассажирскую дверь рванул. «Сейчас вытащу, вытащу!» — бормотал он. «Катя, хватайся!» Я закинул на шею целую руку, и он осторожно потащил меня. «Не зажало тебя?» «Катя, где?» — снова бросил. «Блядь!» — протянул жалобно дружище, косясь на мою левую клешню. «О-о-о!» «Это так кости человеческие выглядят. Кажется, у меня открытый перелом. Сене Горбункову и не снилось. Интересно, это лучевая или локтевая кость торчит?» На меня обрушилась какофония звуков. Вой сирен, крики, визг тормозов. Моя машина в полном ауте. Ну и хрен с ней. Перила моста пробиты. Пробка дикая образовалась. «Блядь!» Заорал от резкой боли, когда на левую ногу встать попытался. «Чёрт, мать твою, как больно!» «На носилки его!» Ко мне уже подбегали спасатели. «Нет», — отмахнулся я. «Катя!» И плечо друга сжал. «Помоги доковылять!» «Куда?» — кричал мне кто-то. «У него рука висит!» Порше все же задело и снесло в сторону. Не уберёг. «Мальвина моя!» Носилки уже грузили в карету скорой помощи. «Я с ней поеду». «Куда? Вам самому помощь нужна». «Да похер». «Ты как? Как?» Я коснулся побледневшего лица. Визуально повреждений не было, но она дрожала вся. «Мне больно. Очень больно». «Садитесь уже, едем». Меня пытались перевязать. Я не препятствовал, но и не помогал. Здоровой рукой светлые пряди перебирая. Катю подключили к аппарату какому-то, обменивались сухими фразами, а у меня в голове одно — преждевременные роды. Какие роды? 30 недель еще нет. Мы помчались вверх по мосту, злосчастному, и я успел увидеть рыдающую Вику. Мне не было ее жаль. Советую ее сестрице сдохнуть, иначе сам убью ее. Мы приехали в ближайший перинатальный центр, и это был тот случай, когда я без всякой деликатности затыкал деньгами всевозможные препоны, главное из которых — мне нельзя находиться в родильном отделении, тем более в операционной. Окей, не буду. Я рядом посижу. Мне прямо в коридоре накладывали гипс на руку и ногу, голову забинтовали. Обезболивающее вкололи, но я не чувствовал боли физической. Меня моральное терзало. Если с моей любимой Мальвиной что-то случится, если с ребенком, тогда сразу можно вздернуться. Простить себя не смогу. Сначала Катя не могла, а теперь я сам не в силах. Это моя вина. Последствия моих поступков. Сначала предал жену, но этого мало оказалось. Я мог потерять ее навсегда, и это ни хрена не фигурально. Из-за моих низменных страстей моя любимая женщина в операционной дает жизнь моему ребенку, и никто не даст гарантии, что я смогу обнять их, что все будет хорошо. Двери неожиданно распахнулись, я только голову поднять успел. Выкатили стеклянный бокс новорожденным. У меня дыхание сперло от невообразимой гаммы чувств. «У вас мальчик», — произнесла медсестра. Он был такой маленький, такой хрупкий, совсем не готовый приходить в этот мир так рано. Весь в трубках, пластырях, катетерах. Я сына не видел за всеми этими медицинскими штуками. Он... Я даже произнести это не смог. Нет, мой сын будет жить. Доктор все расскажет. И увезла ребенка. Как она? Не знаю, как догадался, что это акушер-гинеколог, принимавший роды, но бросился на кресле-каталке к ней. Вы-то сами как... Пойдет, как Катя, все нормально. Она... С вашей женой все неплохо, успокоила врач. Успокоила ли? В смысле неплохо. Мы провели экстренное кесарево. Ее доставили с внутренним кровотечением. Вовремя доставили, уточнила, хмурясь. Операцию делали под общим наркозом. Она еще пару часов проспит. А наш сын? Врач вздохнула. Ребенок недоношенный, но у нас есть опыт выхаживания младенцев с экстремально низким весом. Ваш еще плотненький, и утешительно улыбнулась. Может, нужно что-то, оборудование, препараты, спецы, Германия, Швейцария? У нас все для этого есть, не беспокойтесь. Мать и младенец останутся у нас. Переводить это риск. Я понял, понял. Жену могу увидеть. Она отдыхает. Я буду с ней. Мне еще с полицией говорить. Звонили уже, но это потом. Это второстепенно. Сначала моя семья. Катя. Едва разлепив веки, я снова зажмурилась от подступившей дурноты. По мне словно катком проехались. Тело ватное, ныло везде, особенно низ живота. Руку исключительно усилием воли подняла и дотронулась до него. Что это? Не понимаю. Что-то не так? Больничная палата, казенная сорочка, черная машина, авария. Вадим, малыш. Вадим, позвала хрипло. Вадим. И дернулась на бок, меня вывернуло желчью на пол. Видимо, это норма, потому что внизу стояло судно. Мальвина. Он вздрогнул со сна и ко мне подъехал на коляске. Боже, он в инвалидном кресле. «Как ты, родная?» Вадим здоровой рукой щеку мою погладил, затем руку сжал встревоженно. «Терпимо. Ты как? Что с головой? А нога, рука?» «Я плохо помню». Я обессиленно погладила его пальцы. Лоб порезал лобовым. Царапина. Руки и ноги заживут, не беспокойся. Катюша. Ребенок, все как в тумане. Я на живот непонимающе посмотрела. Я не могла родить, еще рано. Родная, тебе кесарево сделали, у нас сын. Но как же, так рано, разве, как он? Слезы сами из глаз потекли, от страха и радости. Главное, что живой. Если бы не он, не знаю, что было бы со мной. Наш сын в кувезе, он такой маленький, но врачи обнадеживают. «Если бы не ты», — шепотом начала. Но Вадим головой покачал обреченно, и в его глазах было столько боли и вины. «Катя, это все я. Из-за меня. Я не понимаю. Та машина...» «За рулем была сестра Вики», — признался Вадим. «Она хотела...» «Не договорил. На меня безнадежно, но прямо посмотрел». «Я не знаю, как искупить вину. Прощения просить больше не смею. Я мог потерять вас. Что сделать, чтобы ты одним воздухом со мной дышать могла?» Он голову опустил, лицом уткнулся в мою ладонь. Вадим горевал по-настоящему, по-живому, по-человечески. Никогда не видела его таким открытым, незащищенным, человечным. «Я хочу увидеть его». Вадим поднял голову. «Катюш, его нельзя отключать». «Я знаю». И попыталась встать. «Давай я доктора. Не нужно. Пойдем. «Поедем», — невесело хмыкнул. Я тоже грустно улыбнулась. Парочка. Я разогнуться не могла, едва ноги волоча. Он умудрился инвалидом заделаться. Хорошо, что временно. Нам не позволили зайти в блок с новорожденными недоношенными. Боялись инфекции. Но заверили, что через пару дней я смогу вместе с неонатологом находиться рядом, смотреть, как выкармливают. Надеюсь, молоко придет. «Он такой крохотный», — проговорила, глотая слезы. «Как я могла думать, что не хочу его? Я очень, очень люблю его. А если...» И зарыдала, испугавшись, что малыш не сможет выжить. «Мы справимся». Вадим поднялся, обнял меня здоровой рукой, опираясь о стену. «Я тебе обещаю. Клянусь, Катя, он будет жить. Будет здоровым и крепким пацаном. Мы все для этого сделаем. Ты мне веришь?» «Да», — шепнула я. «Давай выберем имя. Какое нравится?» Вадим губами собрал мои слезы. «Артём?» «Хорошее имя. Вероника и Артемий Полонские». И он бережно обнял меня. «Спасибо, любимая. Спасибо, что ты есть. Мальвина моя, душа моя, сердце деревянного буратино».